Глава 20. Ариэлла. Я медленно разлепила веки, ощущая, как тело приятно ноет. Томящее чувство внизу живота разыгралось от воспоминаний прошедшей ночи. Губы Габриэля, его руки, твердая хватка и лязг наручников. Всю осознанную жизнь я верила в то, что во мне что-то не так. Секс стал лишь супружеским долгом, во время которого ждешь, когда все закончится, и ты, наконец, сможешь перетянуть одеяло и заснуть, забыв все. Страсть? Забытые чувства. Фантазии? Ты же не такая, Ариэлла. А теперь я поняла, чего хотела на самом деле. Просто чтобы меня поняли. Чтобы поняли мое тело и его позывы. Габриэль же словно снял с меня все оковы, разыгрывая всех моих внутренних дьяволов. Я впервые услышала зов своего сердца и ощутила удовлетворение. И это, правда, многого стоило. Перевернувшись на бок, взглянула на Габриэля, но он уже смотрел на меня и поймал мой взгляд. Его темные глаза излучали такую редкую эмоцию — нежность, отчего тело покрылось мурашками. «Ты спал вообще?» Улыбнулась я, прикрыв глаза и вдыхая его мужской аромат. «Охранял твой сон». Пальцы Габриэля коснулись моего плеча, рисуя на нем невидимые узоры. «Как ты?» Его вопрос заставил вспомнить все и спуститься с небес. Музыка за дверями все еще играла, возвращая меня в реальность. Перед глазами всплыл образ Лауры. Ее уставшие, полные боли и пустоты глаза стали моим кошмаром. Моя маленькая девочка. Год. Прошел год с ее пропажи. Как она могла все стерпеть? Не могу перестать думать о ней, призналась я, подтягивая одеяло груди. Ее глаза. В них столько пустоты. Я была на грани слез, но прикосновение Габриэля к щеке отвлекло, и я прикрыла веки, поддаваясь его теплу. Мы выберемся, обязательно. Ты еще увидишь, как ее глаза будут сиять. «Какой у нас план?» — спросила я, взглянув на Габриэля. На нем были лишь боксеры. Он занимал почти больше половины кровати и дарил необычное чувство безопасности. Я так привыкла к этому рядом с ним, что совсем не хотелось оставаться одной. «Сегодня не стоит привлекать много внимания», начал Габриэль, сев на кровати и лишая меня своего тепла. Я поднялась следом, придерживая одеяло на груди. «Я хочу поговорить с ней. Она даже не знает, что я здесь». Опустились мои плечи. «Так боюсь, что она может с собой что-то сделать». Габриэль натянул рубашку на плечи и залез в брюки, начиная застегивать ремень. Наши взгляды встретились, и Габриэль покачал головой, не соглашаясь со мной. Он подошел ко мне, зацепил мой подбородок своим указательным пальцем и уверенно заговорил. «Она сильно орела, такая же, как и ты. Она не сдастся так просто, поэтому прошу тебя, не переживай». Мои губы приоткрылись, а ресницы затрепетали. Как оказалось, самое сексуальное в мужчине далеко не его тело, а умение дать тебе опору и сделать то, что сказал. Я верила ему. «Ты хочешь поговорить с ней?» — спросил Габриэль больше риторически. «Значит, поговоришь. Завтра мы возьмем ее с собой в комнату, хорошо?» Я мягко кивнула. «А теперь иди сюда». Габриэль притянул меня ближе, и наши губы встретились в поцелуе. Сначала осторожно, а потом все более требовательно, будто мы пытались через него выговорить все, что не могли сказать словами. Тело вновь наполнилось лавой возбуждения, растекаясь под его пальцами. Я сжала ворот рубашки Габриэля, притягивая его ближе, а потом, едва заставив себя оторваться от его губ, вытянула руки и сложила их перед ним, поднимая взгляд сквозь ресницы. Покрывало соскользнуло с моей груди, открывая вид на затвердевшие в ожидании ласки соски. «Свяжите меня, хозяин!» Фигура Габриэля возвышалась надо мной высокой массивной статуей. Возбуждение побежало по венам, стекаясь в центре между ног пульсации, отчего я сжала бедра. «Я вижу, вы не насытили, сеньора?» Его губы растянулись в довольной ухмылке. Я надула губы, качая отрицательно головой и все еще прося его связать меня. Габриэль медленно потянулся к ремню, сорвал его с себя одним резким движением и обернул вокруг моих запястий, не сводя с меня взгляда. Он затянул ремень с такой точностью, что дорогая кожа приятно впилась в запястье, оставляя тонкую грань между болью и наслаждением. «Чего ты хочешь, Ариэла Розали Сантис?» Его бровь приподнялась в вызове, а на моем лице расплылась ухмылка. «Трахни меня, Габриэль, без правил, пока я не забуду свое имя». И мы растворились в ощущениях, в откровениях, которые Габриэль выписывал языком на моей пылающей коже. Наши тела слились, превращаясь в волны, ласкающие берег. Мы потеряли контроль, стерли границы, оставляя только чистое, нетронутое «я». Только он и я, наши стоны, оголенные души и два разбитых сердца. Я вышла из душа, завернутой в полотенце. Габриэль попивал виски у мини-бара, стоя ко мне спиной. На нем низко сидели брюки, а рубашка все еще валялась на полу. Он повернулся, и его взгляд скользнул по моему телу. Габриэль быстро скрыл свой интерес. «У меня для тебя подарок», — скользнули его слова по моей коже приятной дрожью. «Какой?» «Подойди ко мне, Ариэлла», — кивнул Габриэль. Мои мокрые волосы оставляли капельки воды за каждым шагом. Пока я шла к мужу и встала перед ним. Я приподняла голову, чтобы видеть его. Только тогда заметила в его руках длинный черный футляр, который он открыл. Я увидела бриллиант, что лежал на черной бархатной подложке. Это было изящное колье из белого золота, усыпанное мелкими бриллиантами, словно утренний иней. Рот приоткрылся в коротком «ох», а пальцы не решались коснуться. «Это, наверное, так дорого?» «Всего мелочи», — хмыкнул Габриэль. «Мелочи? Наверное, это стоило, как моя пятилетняя зарплата». «Повернись, Ариэлла». Он так любил смаковать мое имя, и, как ни странно, тело словно по приказу отзывалось на это тихое, тягучее и томное «Ариэлла». Послушно повернувшись к нему спиной, ощутила, как его пальцы мягко собирают мои влажные волосы и отводят их на плечо. Через секунду холод металла скользнул между грудей, колье медленно поднялось вверх, пока Габриэль не защелкнул застежку на затылке. «Это поднимет тебя в глазах хранителей», — объяснил он, пройдясь пальцами по моим волосам и тихо вдыхая их аромат. «И?» — он сделал паузу. Я задержала дыхание, ожидая продолжения. «Оно всегда напомнит тебе, что ты моя, Ариэлла». «Это угроза?» — выдохнула я, едва заставив сердце биться. «Напоминание!» — шепот его губ коснулся моей шеи. Габриэль наклонился и оставил там поцелуй. «Мне надо идти. До выхода 30 минут». Габриэль заклеймил поцелуй на моих губах и, оставив жетон на прикроватной тумбе, ушел, погружая меня в одиночество. Я видела, как трудно ему уходить, оставляя меня тут. Но мы ничего не могли поделать. Как только смена закончилась и все клиенты ушли, хранители собрали свои группы по своим кабинетам. В нашей группе было примерно 10 девушек. Я зашла в комнату и прошла в сторону дивана, ожидая, когда заговорит Нура, но она остановила меня на полпути, и сердце сжалось. А если она что-то заподозрила? Повернувшись к ней, старалась держать лицо, расправив плечи. Темные глаза Нуры прошлись по мне и остановились на грудной клетке. Она подошла ближе и подняла руку, коснувшись колье на груди. Нура осмотрела его, прищурившись, а после приподняла вопросительно бровь. «От клиента?» Я кивнула, и Нура удивленно хмыкнула. «Хорошая работа, девочка!» Ухмыльнулась она, наконец, отходя от меня. «Это твой клиент, наш новенький. Не думала, что такой щедрый». «К «Кто он?» — отозвалась одна из девушек, выглядывая из толпы. «Я тоже хочу такую красоту!» — хихикнула она, и я резко посмотрела на нее. «Мой муж! Он мой муж!» Я не поняла, как крепко сжала кулаки и стиснула челюсть. «Черт, ты что, ревнуешь, Ариэлла?» «Поделись, чем ты его так уломала? Небось, девственница?» Завидно закатила глаза девушка, моя ровесница на вид. Ее карамельные волосы были коротко подстрижены, а темные глаза искрились завистью. Она здесь давно. Это было понятно по ее расслабленной позе и видам, кричащим про чертовски сложный опыт. Иначе трудно поверить, что в первый день смены могли подарить такой дорогой подарок. «Завидую молча, дорогая», — громко заявила Черри, попивая воду из бокала у барной стойки. «Мне? Завидовать?» «Ну да», — скрестила руки на груди Черри. «Глянь, она сделала за ночь то, что ты не могла за много лет. Золотой жетон и колье на миллион долларов». По пути сюда я узнала о значении каждого жетона, который дарит клиент Харама после ночи с девушкой. Это был своеобразный код этого места. Деревянный жетон – символ вежливости. Его дарили из уважения, когда ночь проходила без страсти, без связи, но с должной благодарностью. Признавали как опыт, не как желание. Бронзовый жетон – знак удовлетворения. Его получали те, кто смог доставить удовольствие, но не оставил следа. Это была самая частая награда, приятно, но не запомнилась. Серебряный жетон, редкий, означал, что клиент почувствовал нечто большее. С ним уходили те, кто сумел зацепить, пробудить эмоцию, заставить думать. Серебро считалось признанием таланта, тела, ума и умения быть в моменте. Золотой жетон – исключение. Его дарили единицам. Он означал не просто ночь, а откровение. Девушка, получившая золото, навсегда оставалась в памяти клиента, как грех, которому хочется вернуться. В хараме говорили, что золото дают не за страсть, а за то, что смогла заставить мужчину почувствовать себя живым. По крайней мере, так объяснила Черри. «Да пошла ты на! Хватит!» — пригрозила Нура, и все тут же заткнулись. Я, наконец, плюхнулась в кресло, зевнув и краем уха ловя, как Нура кого-то хвалит, а кого-то обсирает. «Ладно, вижу, все устали», — наконец остановилась хранительница. «Просканируйте жетоны, и все выйдет в базу. Скорее!» Девушки побежали к Нуре, и мы по очереди сканировали жетоны у специальной штуки в виде телефона, что тут же выдавал мое имя, номер клиента, номер комнаты и время. Господи, это была целая система, и я правда была шокирована. Однако, пока ко мне шла моя очередь, я прошлась по девочкам взглядом. Лауры тут не было. Ее красный костюм хорошо въелся в голову, но она не была в группе Нуры. «Ты хорошо поработала, Лейла», — повторила Нура, когда очередь дошла до меня, и мой золотой жетон прошел сканирование. «Если получится заинтересовать клиента, у тебя есть шанс выйти на аукцион, а там ты сможешь выбраться на свободу». Я не сказала ни слова, лишь кивнула и ушла к себе в комнату. Тело ломило, а задница болела. Уверена, покраснения не уйдут так быстро. Я шла по коридору, когда Черри догнала меня и тут же повисла на моей шее с искрами в глазах, разглядывая колье. «Дьявол, это чертовски дорого!» — завопила она, словно сама получила подарок. «Правда, Ариэлла, у тебя там золотая киска?» «Что?» — рассмеялась я, продолжая идти. «Это просто подарок». «Незнакомкам, которых ты знаешь несколько часов, не дарят такие подарки», — поиграла бровями девушка, подпрыгивая при каждом шаге, отчего ее афрокудряшки прыгали вместе с ней. Он мог подарить его любой, раз принес с собой. «Ну, тоже логично», — пожала плечами Черри. «А как он в постели?» — хихикнула она. «Сколько раз кончила?» «Много. Много, черт возьми. Знаешь, я так хочу спать, правда. Наконец, оказавшись у двери нашей комнаты, прошмыгнула внутрь, ловя смех Черри и поняв, что и сама смеюсь. Но веселье утихло, когда мы увидели Кейт, лежавшую на полу, свернувшись клубочком. Ее белое платье было порвано в нескольких местах, на руках красовались гематомы от сильных сжатий, а на внутренней стороне бедер были пятна размазанной крови. Ком в груди стал крупнее. Ярость за несправедливость потекла по моим венам, а ужас от того, что такое же пережила и моя Лулу, сделала свое дело. Тошнота подплыла к горлу, но Черри одними губами сказала мне держаться. Я кивнула, собираясь и стирая слезы. «Я подготовлю ванну». Черри исчезла в душевой, и до меня донесся звук воды. Я же медленно подошла к Кейт, упала на колени у ее едва дышащего тела. Она была разбита. Ее голубые, подобно небу, глаза не моргали. Не было ни слез, ни эмоций, пустота. Сломанная детская душа. Она дрожала, ее тело было покрыто мелкими мурашками, и я не знала, как мне прикоснуться. Однако все же решилась и положила свою ладонь на ее плечо, и Кейт дрогнула. Она моргнула несколько раз, а после посмотрела на меня. Ее взгляд говорил больше, чем самый отчаянный крик. Когда человек кричит, значит, есть надежда, что ничего не потеряно. Но молчание пугает. Оно говорит о том, что внутри не осталось ничего, кроме пустоты и безысходности. «Вставай, милая», — шепнула я, чувствуя, как слезы текут по моим щекам. «Давай же». Кейт поднялась. Ее тело было простой оболочкой в моих руках. В ней больше не было души. Эта ночь сломала ее, а теперь и меня. Я взяла ее лицо в колыбель своих рук и заставила посмотреть на себя. «Посмотри на меня, Кейт!» — настойчиво просила я, разыскивая хоть капельку надежды в ее глазах. «Я обещаю тебе, милая, обещаю, ты выберешься отсюда, я помогу тебе, только верь мне, прошу!» Я не могла смотреть, как ломается ее жизнь. Она одна из немногих, кто оказался здесь насильно, как и моя Лаура. Я не могу позволить, чтобы они сломали ее судьбу настолько, что она не сможет жить дальше. «Ты выйдешь отсюда, Кейт, слышишь?» — уверяла я. И Кейт, наконец, посмотрела на меня. «Я обещаю тебе, ты выйдешь». «Ванна готова!» — вышла из душевой Черри. Она тоже была подавлена. Прежняя игривость и улыбка стерлись. Черри помогла мне поднять Кейт и дойти до ванной. Мы раздели Кейт и усадили в ванную. Я взяла мягкую мочалку и, выдавив гель для душа, стала проходить по телу Кейт. Она была совсем маленькая. Такая маленькая для таких трудностей, слишком хрупкая. Как жизнь может быть так жестока? Разве она не заслуживала лучшего? Черри заваривала чай, пока я помогла Кейт одеться и пройти до кровати. Девушка взяла кружку дымящегося ромашкового отвара и сделала глоток, немного придя в себя. «Ты не обязана говорить». Черри подсела рядом, взяв за руку Кейт. «Но если тебе трудно, мы...» «Я не сопротивлялась», — вдруг сказала девчонка, прикрыв тяжело веки. Ее пальцы крепко сжались на посуде. «Я позволила ему, но ублюдок решил, что этого недостаточно. Он урод! Это все, что вам нужно знать. Молюсь, что завтра он умрет по пути и не придет», — ненавистно цедила девчонка, а после, оставив кружку, накрылась одеялом и легла. «Спасибо вам», — глухо прозвучало из-под укрытия. «Спокойной ночи». Черри устало выдохнула и пошла в душ. Я же приняла его еще в комнате, поэтому переоделась в свою пижаму, сняла колье и, положив его под подушку, легла спать, выключив ночник. Вот бы и мысли можно было так быстро отключать, я была бы рада. Все еще не могла выбросить из головы Лауру. Если бы не опасность быть пойманной, я бы вышла на поиски прямо сейчас. Но здравомыслие меня еще не лишили. Я ждала завтрашнего дня с трепетом. Мне хотелось увидеть Лулу, прижать к сердцу и вдохнуть родной запах. Сказать, что теперь я рядом и вызволю ее отсюда. С другой стороны, голову не покидал Габриэль. Я буквально стала одержима мыслями о нем. Мое тело помнило каждое прикосновение. Поцелуй и эскизы, которыми он покрыл меня. Это была самая лучшая и одновременно худшая ночь в моей жизни. Ближе к 2 часам дня, когда девочки выспались, нас оповестили, что готов обед. Умывшись, вышла из душа и накинула на себя самое простое платье. Черри укладывала свои волосы, а Кейт все еще лежала в постели, не подавая никаких признаков. Все время сна мы с Черри по очереди дежурили, боясь, что девчонка могла с собой что-то сделать. Так, закончив, Черри подошла к Кейт и содрала с нее одеяло. «Ты пойдешь с нами на обед. Я не дам тебе помереть с голоду. Так что поднимай свои булочки, детка. Ты идешь с нами». Она подтянула Кейт, и та бессильно поднялась. Мы помогли ей умыться и переодеться, после чего вывели в коридор, где девушки уже шли в сторону столовой. Здесь не было окон, поэтому все еще горели светодиодные лампы и подсветки. Однако привлекло меня совсем другое. Почти каждая вторая девушка косо поглядывала на меня и шепталась. Убедив себя, что просто кажется, продолжила путь до столовой. А мы вошли в достаточно большое помещение, и, черт возьми, оно было роскошное. Длинные фуршетные столы по всей комнате, на которых было все — крупы, традиционные арабские завтраки, фрукты, колбасы, сыры, несколько видов блюд и десятки разновидностей напитков. «Это точно нам?» — не верила своим глазам, подойдя к фуршету и взяв тарелки. Кейт все делала на автомате, но она благо двигалась, что уже было хорошо. «Спонсоры все обеспечивают», — ответила Черри. «А у этого ада есть спонсоры?» — горько усмехнулась Кейт, взяв только стакан воды, но мы с Черри собирали ей завтрак. «Сами же клиенты», — хмыкнула Черри, выбрав себе на завтрак кашу из булгура и блины катаев. «Многие из них спонсируют содержание участниц». «Логично», — добавила я. «Вряд ли им захотелось бы, чтобы мы померли с голоду». Набрав еду, вышли из очереди, и я все еще чувствовала шепот за спиной, но взгляд бегал по девушкам в поисках Лауры. «Ты у нас популярна, Лейла», — толкнула меня в плечо Черри, подмигнув. «Все говорят о твоем щедром клиенте». Я все еще не привыкла к своему новому имени, поэтому едва поняла, что Черри обращается ко мне. И, конечно, я слышала, как все шепчутся. Но мне правда было глубоко плевать. Единственное, что я хотела понять, найду ли я Лауру, где она? Мы заняли столик ближе к входу. Кейт ковырялась в тарелке. Черри с удовольствием лакомилась завтраком, пока я, делая глоток кофе, выискивала знакомые черты лица. И тут... Сердце забилось сильнее, когда в дверях появилась фигура моей малышки. Она шла с подругой за руку и улыбалась, что-то с ней обсуждая. На ней были обычные короткие шорты и топ. Она не замечала меня, идя к фуршету. Ложкой, которой я растворяла сахар, замерла в руке со скрипом. Черри нахмурилась и помахала ладонью у моего лица, и я тут же пришла в себя. «Ты чего, призрака увидела?» Оглянулась она в недоумении. «Нет, тоже захотелось блинов. Схожу». Не дожидаясь ответа, встала и, контролируя шаги, чтобы не выдать своего волнения, пошла к Лауре. Я остановилась прямо за ее спиной, около тарелок, и она тут же повернулась. В эту секунду остановилось все. Шум стал белым, люди лишь измазанной картиной вокруг. Нашу с Лулу глаза встретились. Мои тут же заполнились слезами, а ее... Они были испуганы. Хотя я понимаю, сложно поверить, что спустя год твоя сестра нашла тебя. Тарелки с рук Лауры упали, разбиваясь вдребезги, и я едва успела отпрыгнуть. «Эй!» — возмутились девочки вокруг. Лаура заморгала. Она сделала вдох и села над осколками. Я последовала ее примеру. Она молча начала собирать осколки. «Извини», — выскользнула из рук. Откашлялась она, но каждой клеткой своего тела я чувствовала напряжение, исходящее от нее. Я накрыла ее руку своей, и Лаура застыла, вглядываясь в мои глаза. «Не поранилась?» — спросила я. Только Лулу слышала в моем голосе тепло и радость. Я уверена. А еще слезы, которые я едва сдерживала. «Нет». Собрав все осколки, она резко поднялась. «Еще раз прости». Выбросив их в ближайшую урну, она подошла к подруге и больше не посмотрела на меня. Меня словно ошпарили горячей водой и обожгли. Но я понимала, что она растеряна. Мы не должны показывать наше родство. Ни в коем случае. Ком в горле стал невыносим. И я решила оставить девочек и пойти в комнату. Мне нужно было отдышаться, принять тот факт, что я нашла Лауру. Нашла свою девочку и совсем скоро освобожу ее. Осталось совсем немного. День тянулся очень долго. Я не могла сомкнуть глаз, переворачиваясь с одного края кровати на другой. Черри убежала купаться, а Кейт пряталась в библиотеке. Уже больше часа я изучала потолок, думая, как соскучилась по воздуху, ветерку и... Кассиану. О его отце я промолчу, потому что он занимал большую часть моих мыслей. Однако я так сильно скучала по Кассиану, что в груди все сжималось. Когда в дверь постучали... Причем настырно, я спрыгнула с постели и открыла, но никого за ней не оказалось. Выйдя из комнаты, увидела удаляющуюся фигуру Лауру и без раздумий последовала за ней, оглядываясь по сторонам, пытаясь создать вид, что просто расхаживаю по коридорам. Лаура повела меня в тихую библиотеку. Комната была большой, с множеством стеллажей и отдельной зоной отдыха. Когда мы зашли в один промежуток между полками, Лаура наконец повернулась ко мне. Ее карие глаза засверкали, и тут она прошептала лишь одно. «Сестра!» Слезы потекли по ее щекам, и она кинулась в мои объятия, где я крепко прижала ее к груди и заплакала вместе с ней. Эмоции настолько переполняли нас, что мы упали на колени. Я гладила ее по волосам, которые стали короче за это время, стирала ее слезы и целовала в лоб, вдыхая до боли знакомый аромат. «Лулу, моя девочка!» Посмотрев ей в глаза, я не верила, что это явь, что она рядом, живая, в моих руках. «Это единственное место, куда камера не достает», — предупредила она и крепче прижалась ко мне. Но наше уединение длилось недолго. Вскоре в библиотеке послышались шаги. Тогда мы резко встали, однако я не находила сил отпустить ее руки. «Вечером один из клиентов позовет тебя к себе», — тихо и быстро шептала я, — «не отказывай ему. Я буду ждать тебя, Лулу». Она лишь коротко кивнула и убежала. Немного подождав, я вышла из укрытия и наткнулась на Кейт, что листала страницы у зоны отдыха. «Ты давно здесь?» — спросила я, глядя на нее. «Не-а», — пожала она плечами. «Только что зашла. Ищешь книгу?» Ее взгляд скользнул к двери, откуда вышла Лаура. «Да. Хотела почитать, но передумала». Подойдя ближе, села рядом с девчонкой. «Ты в порядке?» Ее взгляд опустился на страницы книг, ресницы затрепетали. Я видела, как сильно она хотела сдаться, но именно этого я ей не позволю. «Очень хочу маминых блинов с медом», — улыбнулась она, и мое сердце сжалось. «Папа любил с икрой, и я с медом, поэтому мы часто спорили, с чем вкуснее. Мама всегда смеялась, на фоне играла музыка, пока папа читал газету и разгадывал кроссворды, когда не был занят работой. А потом все разрушилось. Мамы папа не стало, а я осталась с братом. Меня у него отобрали». А потом я потеряла с ним связь. Но я верю, что он ищет меня и найдет. Увидишь. Я накрыла ее руки своими и подсела ближе. и блины с медом поешь», — ущипнул ее за щеки, улыбаясь, — «и брата увидишь». Губы Кейт впервые дрогнули, а после она заплакала. Сердце разрывалось, и я крепче прижала ее к груди, поглаживая по волосам. «Все будет хорошо, Кейт. У тебя впереди вся жизнь, будь уверена». В глубине души я хотела быть в этом уверена. Я не прощу себя, если оставлю ее тут. Ближе к полуночи нас снова собрали, накрасили и выставили на показ. Сегодня я занимала место в одной из ниш. Меня прикрывала черная штора, хотя «прикрывала» это было громко сказано. Ничего она не прикрывала. Часы над входной дверью тикали. Ровно 3 минуты до входа клиентов. Я теребила кутикулу, когда дверь открылась, и в комнату вошла Лаура. На ней было яркое, почти прозрачное платье. Она прошла к шесту и начала танцевать. У нее это получалось так великолепно, что я задержала дыхание. Лаура всегда любила танцы. С детства она увлекалась этим хобби, но сейчас это разбивало мое сердце. Танцы ее жизни превратили в ненавистное ей дело. Я смотрела на нее, но она меня не замечала. Привлекать внимание не хотелось, поэтому я молча наблюдала. Время пробило полночь. Девушки затихли, опустили глаза в ожидании клиентов. Музыка стала тише. Смех мужчин приближался, как и их расчетливые шаги. Двери раскрылись подобно вратам ада, разгоняя демонов на грешные души. Все мужчины были в масках, но я сразу узнала среди них Габриэля. Он нашел меня и тут же направился в мою сторону. Тело налилось свинцом. От волнения, переживания и одновременно возбуждения. Я не видела никого, кроме своего мужа, что уверенно шагал в мою сторону. Он остановился у моей ниши и вошел внутрь, заполучив весь мой кислород. Не говоря ни слова, Габриэль сел за моей спиной, после чего наклонился к моему уху и тихо прошептал. — Ты напряжена. — Переживаю, — выдохнула я. — Пойдем в комнату. Габриэль отрицательно покачал головой и оставил поцелуй на моем оголенном плече. — Вызовет подозрение. Он продолжал осыпать мои плечи поцелуями, пока его руки рисовали узоры на моих бедрах. Нужно потянуть время. Если ее уведут... Тело рассыпалось под его прикосновениями, хотя мозг никак не отключался. Я не могла отвести глаз от Лауры. «Она умнее, чем ты думаешь, Ари», — сказал Габриэль. «Женщинами на шесте любуются. Их редко берут к себе. Она это знает. Поэтому заняла это место». Свет стал темнее, погружая нас в полумрак. Пальцы Габриэля начали блуждать по внутренней стороне бедра, и я тихо, чтобы никому не было слышно, простонала. «Габриэль, позволь провести это время с пользой», — продолжал он шептать на ухо. И я поддалась ему, закрывая глаза и коротко кивая. Только получив мое согласие, Габриэль просунул ладонь в мои трусики и добрался до немного пульсирующей чувствительности. Он выделывал круги, развивая внизу живота томящие чувства. «Я думал о тебе весь день. Как ты это исправишь?» — выговорил Габриэль в мою кожу. «Никак», — призналась я. «Хочу, чтобы ты думал обо мне». Он надавил на клитор сильнее, и благо музыка унесла звуки моего удовольствия, как и напряженные мысли. «Коварная ты женщина!» — прищурился Габриэль, прижимая мое тело к своему еще теснее. Я чувствовала, как его возбуждение упирается мне в спину. «А теперь будь хорошей девочкой!» Его шепот щекотал мочку уха. «Кончи для меня!» С этими словами он ввел в меня 2 своих пальца, и я выгнулась назад, откидывая голову на его плечо и двигаясь на его руках, желая большего. Какие-то секунды растворили нас. Я забыла обо всем. Только наши тела, бьющиеся в унисон мелодии, дымки от свеч, что велись вокруг. Его пальцы двигались медленно, будто изучая каждую клеточку, каждый вдох, каждый дрожащий отклик моего тела. Все внутри натянулось, как струна. Дыхание сбивалось, сердце гулко билось где-то в горле. Я зажмурилась, не в силах больше сдерживать этот нарастающий жар. Он заполнил меня, пронзил, вспыхнул, и я растворилась в это мгновение, без формы, без голоса, только пульс и его руки, что держали меня в реальности. Тело приятно гудело после оргазма, а перед глазами все плыло. «Ты так красиво кончаешь, что грех не попробовать». Наши взгляды вцепились друг в друга, и я с придыханием проследила, как Габриэль вылизывает свои блестящие пальцы и довольно ухмыляется. А потом он привел меня в себя, встав и потянув за собой. Мы вышли из ниши и пошли к выходу. Лаура все еще танцевала, и когда увидела нас, я почувствовала, как ее тело напряглось, а руки крепче сжали шест. Габриэль намеренно прошел мимо, чтобы не вызвать подозрений, а потом, остановившись, повернулся к Лулу, внимательно посмотрел, будто оценивая товар, а потом протянул руку. Шикарное актерское мастерство, черт возьми! «Изволите пойти с нами, миледи», — громко заявил он среди других мужчин. Лаура остановилась, сглотнула, а потом посмотрела на меня. Я одними глазами просила ее сделать это. Она дрогнула, но все же вложила свою ладонь в руку Габриэля. Мы трое медленно направились к выходу, пока сердце было готово пуститься в бега. Всю дорогу мы молча шли за Габриэлем, все как следует. Тихо, опуская взгляд и показывая покорность. Мы должны играть роль. Когда дошли до моей комнаты, оказались внутри и дверь закрылась, я крепко обняла сестренку. «Наконец-то!» — выдохнула я. «Ты рядом!» Габриэль дал нам пространство, отходя подальше и наполняя себе стакан водой. «Сестра!» — выдохнула Лаура, а после растерянно посмотрела на меня. «Как ты нашла меня? Как ты оказалась здесь?» Ладони нашли ее лицо, притянули к себе, и я поцеловала ее в обе щеки. «Это Габриэль помог», — ответила, повернувшись к мужу. «Познакомься, Лулу, мой муж Габриэль». Габриэль снял маску с лица и спокойно кивнул в знак приветствия. «Муж?» — ошеломленно произнесла Лулу, посмотрев на меня. «Он помогает мне тебя вызволить». Карие глаза Лауры наполнились слезами. «Какой ценой, сестра?» Она нашла мои руки и сжала их. «Кто он? Ты не смогла бы пробраться сюда без связи, а значит, они есть у него». После она повернулась к Габриэлю. «Что вы попросили взамен?» «Лаура». Я повернула ее к себе. «Габриэль хороший. Я и сама не верила своим словам. Он поможет нам. В день аукциона я заберу тебя домой. Ты будешь дома». Я ожидала, что она заплачет, обнимет и будет рада. Но Лаура резко изменилась в лице. Я стала терять прикосновение ее рук. Она отошла от меня, словно на ее голову вылили ведро ледяной воды. «Нет», — сорвалось ее губ, — «я не могу поехать с вами». «Что?» — почти крикнула я. Габриэль тоже напрягся. Я знала, что он, как никто другой, умеет считывать людей. И не только я одна видела, как сомневалась Лаура. Ну, в чем она сомневалась? «Я не могу поехать с вами», — повторила Лаура. «Сестра!» Она обняла себя руками, а я отошла в неверие. «Он поможет мне выбраться, осталось подождать. Он заберет меня, и мы будем счастливы. Он...» «Что ты несешь?» Я сжала ее плечи и заставила посмотреть прямо мне в глаза. «Что за глупости, Лаура? Кто он?» «Я не могу назвать его имя, но сестра...» Лаура вцепилась в меня, словно всеми силами пыталась доказать, что все в порядке. «Мы любим друг друга. Он любит меня, сестра. Он спасет меня». «Боже мой!» Я отошла от нее, не веря своим ушам. «Ты слышишь себя? Любит? Человек, который приходит сюда и насилует тебя, может любить? Он не насиловал меня, он спас. Тебе 17, Лаура, — закричал я в конце концов. Я искала тебя год, целый год, — срывался мой голос. Я не отпущу так просто. Если он захочет встретиться, пусть прилетает в Италию. Сестра, мы должны бежать. Ему не позволят быть со мной. Я почти падала, но Габриэль вовремя подошел ко мне и схватил, держа прямо. — Ты должна сказать мне имя, — заговорил он. — Обязана, Лаура. — Нет, — не сдавалась она. — Нет, я не могу. — Послушай, Лаура, он может просто обманывать тебя, чтобы использовать в своих целях. Габриэль нахмурился. — Для мужчины здесь ты лишь товар. — Одумайся, девочка, ты должна пойти с нами. — И мир не такой. Мы все замолчали, когда поняли, что Лаура проговорилась. Габриэль напрягся. Я ощутила это в его хватке на мне. — Эмир? — нахмурился он. — Эмир Амирхан? В глазах Лауры появился страх. — О, боже, что я наделала! — вцепилась она в свои волосы и присела на кресло. — Ты знаешь его? — посмотрела я на Габриэля. Его губы сжались в тонкую линию. Амирханы владеют восточным побережьем Дубая. Они основали тут клан десятки лет тому назад. Амирханы бессердечны и точно не позволят вам быть вместе. Эмир тот еще сукин сын. Он пристрастен к наркоте. Он бросил, — перебила Лаура. Он не такой, нет, это просто слухи. Я подбежала к Лауре и подсела у ее ног. Ты должна идти с нами. Я не позволю тебе рушить свою жизнь, слышишь? Сестренка подняла взгляд. Она смотрела на меня, и тут мои руки отпустили Лауру, потому что я поняла одну очень важную вещь. Это уже не моя Лаура, это не она. Но она уже разрушена, сестра, — тихо прозвучало с ее уст. Только рядом с ним я чувствую себя полноценной. Он спасет меня, он хороший. Хороший, хороший, хороший. Слова эхом пробили во мне что-то, что заставило резко встать и сорваться на отчаянный и злой крик в сторону человека, которого я искала последний год. Я буквально отдала свою свободу и жизнь едва знакомому человеку, что спасает ее, а теперь, когда мы так близко... «Я счастлива с ним», — добавила Лаура. «Счастлива?» — мой крик прорезал стены. Тебя держат в клетке и продают, как мясо. Это ты называешь счастьем? Ты слышишь себя? Слезы катятся по моим щекам, а в груди разрывается невыносимое чувство. Я нашла ее, но теряю снова по ее собственной воле. «Слышу!» — в ответ прокричала Лаура и поднялась с места, подходя ближе. «Но и ты услышь меня, сестра. Я люблю этого человека». «Ты не понимаешь!» Вцепилась в ее запястье, чтобы она не отвела взгляд. «Ты еще такая маленькая, Лаура. Он играет тобой. Я не могу потерять тебя, слышишь? После того, как мама и папа умерли, я ведь жила только тобой». Обида сдавливает горло. Я не могу так просто смотреть, как она разрушает свою жизнь. «Я жила только твоим именем, Лаура. Весь этот год я рвала себя и была на грани смерти, лишь бы однажды найти тебя». «Ты думаешь, у меня было что-то свое? Ничего. Только ты. Или ты думаешь, что я вышла замуж за Эдуарда от великой любви? Я думала о тебе, глупышка. Я хотела для тебя полноценную жизнь». Мои слова горели в горле, как яд. Слезы застелили глаза, и все, что я видела, было ее лицо. «А Лаура?» Она усмехнулась. Горько, будто я глупая. «А я тебя просила?» — закричала она, отдернув свои руки. — Я не просила тебя жертвовать собой. Ты выбрала это сама. Ты, сестра. Не делай меня причиной своих страданий. Я тебя не просила спасать меня, я... Я сама не поняла, как произошло следующее. Моя рука взлетела вверх и обрушилась на ее щеку. Глухой хлопок врезается в тишину комнаты. Габриэль стоит неподвижно, скрестив руки на груди, будто все ждал, когда я сделаю это. «Никогда!» — — процедила я, дрожа от ярости и боли. — Не смей так говорить! Лаура застыла, держась за щеку. В ее карих глазах застывает смесь обиды и вызова. А внутри меня все рушится, потому что я понимаю, мы с ней на разных сторонах пропасти. Я отвернулась, стиснув зубы так сильно, что челюсть заныла. Внутри все кипело, и я хотела кричать еще громче, лишь бы Лаура меня услышала, поняла мои чувства. Мне хотелось разорвать воздух, вцепиться в волосы и выть от бессилия. Какого черта? Я положила свою жизнь на алтарь ради нее, гробила себя, шла в самое дно ада, в грязь и кровь, только чтобы когда-нибудь прижать ее к себе и сказать, что она свободна. И я бы сделала это снова, даже не задумываясь. А сейчас? Она смотрела на меня так, будто я враг. Я мешаю ее счастью? Глаза жгли, но я не позволила себе разрыдаться здесь, перед ней. Слезы были бы признанием, что я проиграла. Но нет, я спасу ее и вытащу отсюда, во что бы мне это ни стоило. «Ненавижу!» — сквозь слезы крикнула мне в спину Лаура. «Ненавижу! Да ты!» «Хватит!» Голос Габриэля был настолько холоден и расчетлив, что даже Лаура замолчала со страхом в глазах. Он подошел ко мне и отгородил от Лауры. «Не смей оскорблять сестру. Сейчас ты не понимаешь, на что она пошла ради тебя. Иди и подумай над своими словами, а потом приходи ко мне, если хочешь узнать, в какого человека ты влюбилась. Думай, что влюбилась, ясно?» Лаура лишь молчала, прожигая его глазами полными ненависти. А я была настолько эмоционально подавлена, что не могла вставить ни слова. Лаура направилась к двери, но Габриэль остановил ее. «И еще!» — повернулся он в ее сторону. «Настоятельно прошу держать язык за зубами и не подвергать жизнь Ариэлы опасности. Никто не должен знать о вашем родстве, тем более Амирхан. А если узнает, поверь мне, я приду и высосу его душу, наслаждаясь этим сполна». В моем горле появился ком. Лаура же словно увидела призрака. Быстро кивнула и вышла. Долгую минуту я молчала, а потом осела прямо на пол. Габриэль повернулся ко мне, и его взгляд, что некоторое время назад выражал убийственную решительность и хладнокровие, смягчился, глядя на меня. «Вставай». Он попытался поднять меня с колен, но я лишь схватилась за его руки и потянула к себе. Габриэль сел рядом, не отпуская, ожидая моих действий. «Как я спасу ее, Габриэль?» — едва слышно прошептала я. «Она не та Лаура, которую я знала. Мне больно осознавать, что я не спасла ее от жестокости этого мира. Я плохая сестра?» И все же я сорвалась. Слезы потекли по щекам, и я поддалась вперед, упираясь лбом в грудь Габриэля. Он дышал спокойно. Его тело было таким теплым и надежным. Я сжала его рубашку и плакала, ощущая его руки на своих плечах. Он прижал меня ближе и обнял. Впервые я ощутила такой тесный контакт. Тело словно окутали теплым одеялом и одновременно щитом, который, я уверена, защитил бы меня. «Ты ведь слышал, что она сказала? Она говорит, что любит его. Я не могу позволить ей сломать свою жизнь», — все твердила я. «Я все слышал», — тихо отозвался Габриэль. «Но если ты продолжишь в том же духе, потеряешь ее окончательно». Габриэль прав. Черт, он всегда прав в такие минуты. Сломаю ее силой, потеряю насовсем. От этой мысли становилось еще хуже. Ну как жить, когда я вижу, как она тонет, а у меня связаны руки? «Но что мне делать?» — подняла я взгляд на мужа. «Смотреть, как она добровольно возвращается в клетку? Как она влюбляется в ублюдка, который заплатил за ночь с ней?» Голос сорвался, и я была готова снова заплакать, но Габриэль чуть сильнее сжал мое плечо, удерживая в тонусе. Его близость действовала на меня как якорь. «Иногда нужно дать человеку ошибиться, чтобы показать, что ты права», — тихо прошептал Габриэль, оставляя поцелуй на моем лбу. «Она ребенок, ничего не понимает. Она достаточно взрослая, чтобы взять на себя ответственность за свои решения». Габриэль просунул руку под мои колени и поднял, направляясь в сторону кровати. Он уложил меня, прикрыл одеялом и, смотря в мои глаза, прошептал: «Я все решу, Белла, доверься мне». Сердце забилось сильнее. Его слова были так просты, но в них было сложно поверить. «Я все решу». Живя с Эдуардо, я ни разу не слышала таких слов. Да, каждый день, уходя, он кричал, что любит меня, но никогда эти слова не вызывали бабочек в животе. Как такое простое? «Я все решу, красавица, доверься мне». Я потянула его к себе, и Габриэль лег рядом, прижавшись ко мне. Я укрылась в его объятиях, вдыхая приятный аромат и впитывая его тепло, как таблетку от беспокойства. И, как ни странно, я доверяла ему. Доверяла, как никогда прежде.